Экипаж Сандерса. Йен Сандерс был художник. Рисовал юмористические картинки для морского календаря «Сигма». И главными персонажами у него были моряки одного экипажа, пьяницы, гуляки и дручины. Они яро ненавидели своего капитана, этого маленького тирана с большими усами. Эта бравая команда попадала в аварии. Драки и кораблекрушения во всех морях и всех борделях мира. А их собственный, некалендарный экипаж Сандерса состоял из Коя, галисийца Ньейры, из тормеха Горостиолы по прозванию торпедист Тукуман, в те времена, когда все трое ходили на судах пароходства «Зоя Лайн» между Центральной Америкой и Северной Европой, и под этим собирательным именем их знали как в тропических ритмах всех якорных стоянок и всех портов Карибского моря, так и в морозном ознобе Нью-Йорка, Гамбурга и Роттердама, где ледяной ветер гулял по палубам и по мостику, и уже не была видна ртуть термометра. Эта троица была основным штатным экипажем Сандерса, но к нему всегда приписывался кто-нибудь из портовых. Ньейра был 2 метров ростом и 95 килограммов веса. Торпедист на несколько сантиметров меньше и на несколько килограммов больше. Это приносило не только пользу, но и спокойствие духа, особенно в таких местах, как Панама, где моряков, выходивших на берег, предупреждали, чтобы они не шли дальше беспошлинного магазинчика в конце причала, поскольку там их уже поджидали навахи и пистолеты. Кой казался карликом, когда шел меж 2 этих бесноватых великанов, руки, 20-дюймовые канаты, кулаки и пропеллеры, и явная склонность после 5-й порции виски крушить все, что ни попадя, бутылки, бары и физиономии. Где они проходили с Коем на буксире, не оставалось ничего живого. Как в том баре в Копенгагене, где было полно белобрысых мужчин и белобрысых женщин, которые в конце концов тоже оказались белобрысыми мужчинами, и где торпедист Тукуман рассвирепел, когда, запустив лапу куда не положено, обнаружил добрых 0,5 кило того, чего обнаружить не ожидал. После нескольких минут драки торпедист с Ньейрой подхватили Коя за руки каждой из своей страны и ударились бежать, держа курс на порт, на свое судно, а Коя — на весу. Причем за ними гналось 6 человек полицейских, разумеется, белобрысых. — Клянусь, я думал, это баба! — снова и снова повторял торпедист, задыхаясь, фух, фух, на бегу. А Ньейра с другой стороны ржал над этой историей, да и Коя не мог удержаться от хохота, несмотря на разбитую губу. А торпедист уязвленно поглядывал на него искоса. — И не вздумайте рассказывать об этом. Ясно, не вздумайте, ха-ха, козлы. А сейчас перед ним был этот тип у бензоколонки. Он не двигался, только смотрел, как Кой приближается к нему. Кой шел, засунув руки в карманы. Он чувствовал прилив внутренней энергии, ту жизненную силу, которая заставляет говорить громко, петь во все горло и с экипажем Сандерса или в одиночку драться. Он был влюблен, как мальчишка, как щенок, и понимал это. Однако это его не тревожило, наоборот, возбуждало. С его точки зрения моряки Одиссея, затыкавшие себе уши воском, чтобы не слышать пения и сирен, не могли даже понять, что теряли. В конце концов, по старой поговорке, моряку без моря нужно или снова море, или новая любовь, предлог не хуже любого другого. В нынешнем его приключении, или как там это назвать, было 2 в 1 — корабль, пусть и затонувший, и женщина. А что до последствий предпринятых шагов, действий и конфликтов, к которым неизбежно его приведут, затонувший корабль, женщина и то состояние духа, в каком он находился сейчас, то это его волновало не больше, чем прошлогодний снег. И так он двинулся к автозаправке, прямо к тому типу, что стоял в карауле у колонки, и чем ближе подходил, тем больше чувствовал уверенность, которую испытывал, глядя на него из окна. Он уже подошел почти вплотную. Тип поглядывал на него с явной опаской, и тут у Кои сошлись концы с концами. Он вспомнил аукцион, коротышку, того самого, которого, как ему показалось, он видел под аркадами Пласа Реаль. Сейчас, вне всяких сомнений, субъект снова оказался перед ним в своем нелепом англоманском одеянии, словно приоделся для некой пародии на утреннюю охоту в графстве Сассекс. Нелепость подчеркивалась его малым ростом и лицом. Кой хорошо его запомнил. Глубокая меланхолия в лягушачьих глазах. Английская упаковка противоречила южному облику. Очень черные глаза и усы, черные, как смоль. Волосы, блестящие на висках, и смуглые, а не просто загорелая кожа. «Какого дьявола тебе надо?» Кой немного отодвинулся. Руки и все тело напряглись. Он же не раз видел, как такие недомерки подпрыгивали и впивались зубами в здоровых, как шкафы амбалов, или выхватывали наваху и всаживали ее в бедро, прежде чем успевал охнуть. Правда, этот вроде бы не такой. Во всяком случае, так казалось. Может быть, потому что одет он как бы парадно, но гротескно. Какая-то смесь из Дэнни Девиту и Петра Лорре, только что одевшихся у Барбура для пешей экскурсии по туману Альбиону в дождливый день. В чем дело? На лице недомерка появилась знакомая меланхолическая улыбка. Кой отметил легкий латиноамериканский акцент. Аргентинец, наверное, или уругвайец. «Одна встреча может быть случайностью», — сказал он. «Две встречи — совпадение, а три — это уж слишком». Тот словно бы обдумывал услышанное. Кой заметил, что на субъекте идеально завязанный галстук бабочка, а коричневые туфли были безупречно очищены. «Я не понимаю, о чем вы говорите», — произнес коротышка наконец и улыбнулся чуть шире, вежливо и словно бы огорченно. У него было хорошее лицо, дружелюбное, а усы придавали ему вид прям-таки старомодный. Его глаза на выкате тоже улыбались, глядя прямо на Кое. — Я говорю, что мне осточертело всюду на тебя натыкаться. — Могу только повторить, что не понимаю, о чем идет речь. Человечек продолжал смотреть на Кое с полной уверенностью в себе. — Однако, в любом случае, если я вас чем-то беспокоил, то, поверьте, я об этом весьма сожалею. Ты будешь сожалеть куда больше, если не скажешь, чего ты ко мне прицепился. Коротышка вскинул брови, словно его удивили слова Коя. Угроза явно огорчила его. — Как это некрасиво! — говорило его лицо. — Ты же хороший парень. Тебе не перестало говорить такие вещи. Наши переговоры впереди, — сказал он. — Что ты мелешь? — Я хочу сказать, уважаемый кавальеро, что не стоит переходить границы. Он произнес «кабачеро», «че» вместо мягкого «эль». «Он водит меня за нос», — подумал Кой, — «и смеется надо мной прямо в лицо». Одно мгновение он поколебался, не стоит ли заехать недомерку в рожу, прямо сейчас, или затолкать в темный угол и вывернуть карманы, чтобы понять, кто он такой, это дерьмо липучее. Кой уже почти решился, когда увидел, что из своей будки вышел служащий бензоколонки и с любопытством за ними наблюдает, встревать или не стоит. «Устрою скандал. Мы сцепимся, а потому что ничего не склеишь». Кой посмотрел наверх. На окна последнего этажа. Света в них не было. Либо она притворилась, что не поняла, либо стоит у окна и наблюдает за ними в темноте. Кой в растерянности почесал нос. Идиотское положение. Коротышка тем временем подошел к краю тротуара и остановил такси. Сделал следующий ход как пешка на шахматной доске.